Часть первая. Глава первая. Искусство в сознании. В самом начале истории мы находим невероятные памятники палеолитического искусства, неразрешенную проблему всех теорий развития человечества и средства тонкой проверки их истинности. Р. Дж. Коллингвуд. Жизнь в переплетении. Коллингвуд написал это утверждение почти 100 лет назад. Его вызов ясен. Если мы занимаемся искусством с самого начала нашей истории, то оно не продукт этой истории, а одно из ее условий. В этой книге я пытаюсь отнестись к этому вызову всерьез. Искусство не могло появиться первым. Как бы это случилось, но оно появляется в самом начале, и никакого начала без него быть не может. Искусство — это не надстройка, не культурное дополнение, а основная центральная часть того, что делает культуру возможной. «Искусство, — писал Коллингвуд, — это основная и фундаментальная деятельность сознания. Искусство — не позднее дополнение к репертуару человеческой деятельности. Произведение искусства, его создание и использование соответствуют основам природы человеческих существ. Можно подумать, что примитивное сознание наиболее естественным образом находит свое выражение в песнях и танцах. Но на самом деле это не так. Не то чтобы мы не пели и не танцевали с самого начала нашей жизни, но искусство — нечто гораздо большее, чем песни и танцы. Искусство в собственном смысле слова — это размышление и сопротивление. Искусство — это ирония. Искусство при всей его телесности и интересе к материальным предметам, его связи с созиданием, строительством, деланием, а также пением и танцами, больше похоже на философию, чем на игру. Ему присущи строгость и требовательность. Искусство нацелено на экстаз и трансформацию. Искусство сотрясает наши миры. Коллингвуд считал, что история занимает центральное место в философии. В этой книге я не занимаюсь историческими исследованиями, но в ее основе лежит квазиисторическая загадка. Мы сталкиваемся с поразительной загадкой происхождения. Задумайтесь. Мы считаем естественным записывать свои слова и умеем это делать. Но как мы сделали это в первый раз? Как нам вообще пришла в голову мысль, что речь, физическая, изменчивая, связанная с дыханием и социальными отношениями, обладает артикулированностью и структурой, которые позволят ее записать? Проблема заключается в следующем. Думать о речи как о чем-то, что обладает артикулированностью, уже значит думать о ней как о чем-то, что состоит из комбинируемых и рекомбинируемых частей. Другими словами, как о чем-то, что поддается записи. Поэтому кажется, что идея возможности записи языка должна была предшествовать изобретению письменности. Еще до того, как появилось письмо, существовала писательская позиция. Этому вопросу посвящена глава 5. Аналогичная проблема возникает, когда мы обращаемся к изображениям, что я делаю в главе 4. Как напоминает нам Коллингвуд, мы создаем и изучаем изображения не менее 40-50 тысяч лет, то есть столько, сколько у нас вообще есть основания предполагать, что мы, подобные нам животные, привыкшие познавать мир и воспринимать его так же, как мы, существуем на этой планете. Но как мы научились это делать? Как мы пришли к способности созерцать свое положение с отрешенностью, необходимой, чтобы увидеть его как сцену или картину, которую можно запечатлеть на бумаге, изобразить? Нас уже не удивляет эта способность к отстраненному созерцанию. Ведь мы живем и всегда жили с изображениями. Мы знаем, как пользоваться ими и мыслить мир, как явленный в них, зафиксированный ими, запечатленный, пусть даже производить такие изображения могут лишь очень немногие из нас. Но тенденция смотреть на мир так, словно он представлен в живописи, была бы невозможна или, скорее, даже совсем непонятна, если бы не тот факт, что изобразительная позиция в некотором смысле предшествовала изобретению рисунка и живописи, если бы не предварительное понимание изображения. Мы сталкиваемся с этой загадкой происхождения, даже когда обращаемся к тем областям нашей жизни, которые, во всяком случае, на первый взгляд, совершенно не затронуты графическими технологиями вроде письма и рисования, или, раз уж на то пошло, любой другой технологии. В конце концов, люди занимаются сексом. Можно подумать, что здесь, в самом сексе, мы достигаем своего рода естественной основы. Можно предположить, что сексу присущи свойства, прямо и непосредственно вытекающие из тела. Признаки возбуждения, такие как приток крови, выделение жидкости и набухание тканей, само качество оргазма кажутся биологически неизменными константами, всегда и везде одинаковыми для людей. Возможно, так оно и есть. Но и здесь следует проявлять осторожность. Тело само по себе является носителем стиля и смысла, и даже наш телесный опыт пронизан тем, что можно назвать «я-концепцией». В той мере, в какой секс является чем-то, чем мы занимаемся с другим человеком, мы всегда занимаемся им в рамках некоторой «я-концепции», описывающей то, кто мы есть и что делаем с другим или по отношению к нему. Социальную и «я-концептуальную» нагрузку из сексуальной жизни человека исключать нельзя в не меньшей степени, чем из его жизни в языке. Каково было бы быть говорящим человеком, агентом говорения, не участвуя и не понимая смысла своего участия в языковых обменах с другим? Похоже, с тех самых пор, как появились человеческие тела, они являются носителями субъективного и интерсубъективного значения, которое проявляется в том, что мы называем стилем, и не находит отражения в простой физиологии. Даже секс таким образом является чем-то, что мы инициируем или чем занимаемся, как потребители и участники более широкой культуры идей и образов. Что может заставить нас думать иначе? Тело и стиль — темы глав 7 и 8 соответственно. Эти загадки о происхождении напоминают нам платоновский парадокс, изложенный в Меноне. Чтобы узнать что-то новое, это надо узнать при встрече. Если ты можешь это сделать, значит, ты его уже знал. Похожую загадку Августин приводит в своем труде об учителе. Научить невозможно, потому что ученики не могут научиться чему-то, что не имеет для них смысла до момента научения. Они, а не учитель, являются арбитрами истины. Решение Платона и Августина — предположить, что знание предсуществует. Дело исследователя или учителя — дать возможность вспомнить, сделать явным то, что мы уже знаем неявно. Мое решение сходно. Нам заранее приходится смотреть на мир с той точки зрения, которую нам дают речь, письмо, изобразительное искусство, социальная жизнь, чтобы у нас была хоть какая-то возможность изобрести или освоить эти вещи. Так и есть, потому что в некотором смысле мы всегда ими обладали. Мы всегда были всем тем, чем являемся. Таков вызов Коллингвуда. Но можно ли в это поверить? Возможно, лучше было бы сказать, что сам факт наличия великих памятников палеолитического искусства означает, что мы должны вернуться намного дальше, на десятки тысяч лет назад, чтобы прийти к чему-нибудь заслуживающему звания нашего истинного начала. Искусство, по крайней мере, в том виде, в каком я его представляю, не может быть чем-то, что появляется в самом начале, ибо оно слишком сложно. Видеть, танцевать, говорить, заниматься любовью — да, но не создавать искусство. И этот вывод, кажется, подкрепляется признанием того, что если искусство должно быть продуктом культуры, то другие виды деятельности — разговор, восприятие, танцы, секс — естественны. Если у вас закружилась голова, у вас не получится восстановить равновесие. Вы не сможете вернуться достаточно далеко назад. Люди не машины и не звери. Мы не просто выполняем правила. У нас нет гона. Мы переживаем сексуальность. А она не может быть отделена от других мыслей, установок, ценностей и самосознания. Кроме того, мы не хрюкаем, а разговариваем. Но там, где есть разговор, есть не только общение, но и недопонимание. Там неизбежно есть разговор о разговоре, шутка и ироническая игра. Дело в том, что созерцание, танцы, разговоры и секс не являются, никогда не были чем-то простым. Они сложны с самого начала. Или, если заимствовать формулировку, распространенную в некоторых философских кругах, они всегда уже сложны. А это значит, что они участвуют в искусстве, что они всегда участвовали в нем, и именно благодаря этому участию становятся тем, что они есть. Здесь можно было бы сказать, что если мы хотим встретиться лицом к лицу с естественными животными, простыми живыми телами, которыми мы действительно поистине изначально являемся, мы должны уйти в прошлое еще дальше. Но и это не сработает. Мы, то есть психологически современные Homo sapiens, это те, кто говорит, готовит и одевается. Мы используем инструменты и создаем картины. Именно здесь, в этом репертуаре, построенный на навыках и технологиях организации, проявляется человеческий разум, наш особый способ существования в мире и для мира. Если для того, чтобы объяснить, кто или что мы есть, отмотать слишком далеко назад, мы потеряем себя. Очень соблазнительно думать, что мы можем резко отделить то, что мы делаем на низшем уровне, как бы по природе или по привычке, от способов мышления о нашей деятельности и переживания ее второго уровня. Согласно этой мысли, быть просто животным значит эффективно действовать на первом уровне без какого-либо участия на втором. То, что позволяет быть животным, понимается как некоторая нехватка по сравнению с бытием человека. Соответственно, природа человека мыслится как то, что он разделяет с простыми животными. Но пока остановимся на открытии, ставшем моей основной идеей. В человеческом существе эти два уровня переплетены. Нет первого порядка без второго, а второй замыкается на первом и влияет на него. Это не означает, что мы должны отказаться от данного разделения, но значит, что у нас нет возможности выделить нашу истинную природу в некое ядро, которое было бы общим для нас и для животных, и которое можно было бы объяснить в одних только биологических понятиях. Мы переплетены и сами являемся продуктом этого переплетения.